высоко парит над головами людей арка собора. Прозрачен воздух, светлы тона одежды. Федор идет из глубины собора в царскую палату. Он подходит к трону. Смотрит на стоящий рядом с ним детский трон царевича Дмитрия. Дмитрий в Угличе. В царской палате Борис Годунов, князья Туренин и Хворостинин, Михаил Головин и Луб Клешнин. Федор садится и обращается к священникам. Владыка Дионисий, отче Иов, ты отче Варлаам, я вас позвал, святители, чтоб вы мне помогли благое дело учинить. Давнишних мне помогли бы помирить врагов. Вам ведомо, как долго я крушился, что шуйские высокие мужи и Годунов Борис, мой добрый шурин, напрасною враждой разделены. Но, видно, внял Господь моим молитвам, дух кротости в Бориса он вложил. И вот он сам мне обещал сегодня забыть свои от недругов досады и первой шуйским руку протянуть. Не так ли, шурин? Твоему желанию повиноваться долг мой, государь. Спасибо, шурин. Ты Писание помнишь и свято исполняешь. Только вот о шуйском я хотел тебе сказать, о князь Иван Петрович. Он нравом немного крут и горд и щекотлив, так лучше б вам помине говорить бы. А чтобы ты к нему бы подошел и за руку бы взял его вот этак, и только бы сказал, что все забыто, и что отныне ты со всеми ими в согласии быть хочешь. Я готов. Спасибо, шурин. Ты ж святой владыка. Лишь только за руки они возьмутся, их поскорее благослови. И слово спасительное тотчас им скажи. Мой долг велит мне, государь, о мире вещать ко всем. А паче Христовой пищися церкви. Аще не за церковь князь Шуйский спорит с шурином твоим. Его склонять готов я к миру. Отче, мы все стоим за церковь. И Борис, и я, и Шуйской, все стоим за церковь. Великий царь, усердие твое нам ведомо. Дела же, к сожалению, не все исходят от тебя. Намедни новогородские купцы, которых за ересь мы собором осудили, освобождены и в Новгород обратно, как правые, отпущены. К соблазну всех христиан. Владыка, те купцы с немецкими торгуют городами и выгоду приносят государству немалую. Мы с ними разорили б весь Новгород. А ересь ни во что ты ставишь их. Избави Бог, владыка. Уж царь послал наказы воеводам той ереси учителей хватать. Но соблазненных отличает царь от соблазнителей? Конечно, шурин, но самых соблазнителей, владыка, не истязать не надо, не казнить. Им перед Богом отвечать придется. Ты увещал бы их, ведь ты, владыка, грамматиком недаром прозван мудрым. Мы делаем, сколь можем, государь, через увещание. Но тебе еще не все известно. Старосты губные и сборщики казенных податей в обители входить святые стали и в волости церковные въезжать, и старые с них править недоборы, забытые от прежних лет. Владыка, великий царь предупредил твое печалование. Что нас крайность сделать заставила, уж то не повторится.